Глава 288. Катастрофа. Вся древняя страна Сися переживала беспрецедентную и массивную катастрофу, пока второй раунд соревнования на участие в морском путешествии был в полном разгаре, как бушующий огонь. Две крупнейшие силы восточного континента сметали множество цитаделей и алтарей культа темной луны своей подавляющей силой, как будто вихрь пытался сместить облака. Культ темной луны был почитаем как национальный культ древней страны Сися. Он усердно стремился занять это место на протяжении тысяч лет. Поэтому число местных последователей этого культа, естественно, достигло беспрецедентного числа. Эти последователи не обладали большой наступательной силой. Тем не менее, они были уничтожены в этой катастрофе вместе с учениками культа темной луны. В конце концов, искоренение ереси было достаточной причиной для секты небесного демона и бессмертного культа, чтобы убивать этих людей. На самом деле, для нападающих не имело значения, была ли их цель мирным жителям или нет. Тем не менее, такое поведение казалось атакующим правильным и оправданным. Особенно после этого инцидента на аукционе в городе Небесного Ю, фактически, этот инцидент уничтожил последние кусочки сомнений, которые жили в их сердцах. Вся древняя страна Сися должна была быть залита кровью жертв. В тот день эти две могучие силы наконец-то достигли своей цели – гор мрачных трупов. Главный алтарь культа темной луны находился под пиком Пангу. Высокий и прямой пик Пангу, казалось, касался неба. В данный момент он был окутан огромным серым световым экраном. Казалось, что этот световой экран был сделан из реального вещества. На его поверхности текли многочисленные магические символы. Более того, серый туман полностью пронизал воздух вокруг вершины. Большое количество учеников клана Темной Луны можно было смутно увидеть через прозрачный серый экран. Они стояли на вершине горы. Каждый из них был одет в серое одеяние. На вершине стояло около 10 тысяч человек, и они были организованы в строгой последовательности, чтобы встретить надвигающуюся катастрофу. Эти люди включали в себя учеников, которые вышли с арены после того, как они были дисквалифицированы во втором раунде соревнования. Эти ученики были отправлены на главный алтарь через заклинание телепортации. Они смотрели на многочисленные тени людей, собравшихся вокруг горных районов пика Пангу, с ошеломленным и испуганным выражением в глазах. Большинство людей на северной стороне пика Пангу были одеты в черные одежды, в то время как южный район был полон людей в синем. Однако количество людей по обе стороны было почти одинаковым. На каждой стороне собралось около 5 или 6 тысяч человек. Ученики культа темной луны заметили, что силуэты в черных и синих одеждах все еще приближались с севера и юга, как два бесконечных потока. Этот процесс продолжался некоторое время. Число людей с обеих сторон превысило 10 тысяч человек после того, как все нападавшие собрались у подножия пика. Два огромных полукруга, один черный и один синий, можно было увидеть с вершины. Они окружили пик таким образом, что казалось, будто ни одна капля не может пробиться через их ряды. На южной стороне пика Пангу учеников бессмертного культа можно было увидеть в воздухе, насколько хватало глаз. Они летели на массивной синей бутылочной тыкве. Седовласый пожилой мужчина также сидел на ее вершине. Он был одет в даосскую мантию с триграммами. У него было детское лицо и седые волосы. Его глаза были закрыты, и в руках была кисточка, которая непринужденно опиралась на его плечо. Этим человеком был старик Учен, глава культа Вознесения Небес. Шесть даосов сидели позади него. Губы старика Учена слегка пошевелились, как будто он что-то сказал. После этого из числа окружающих даосов вышла дюжина или более человек. Они почтительно сложили руки перед стариком и спрыгнули с бутылочной тыкву. Эта сцена вскоре вызвала бурную реакцию среди учеников внизу. Затем из толпы вышел отряд из тысячи членов бессмертного культа и двинулся к городу Цуин, который находился недалеко к югу, на северной стороне пика Пангу. Более 10 тысяч учеников в черных одеждах парили высоко в воздухе. Они летели на огромном веере из пальмовых листьев, размером более 200 футов. Масса черного тумана велась вокруг поверхности пальмового листа. Мужчина и женщина стояли в его передней части бок о бок. Мужчине было, казалось бы, 30 или 40 лет. Он был одет в халат ученого и имел простые и элегантные черты. На его лице было спокойное и довольное выражение. Он смотрел на гигантскую серую вершину перед собой. Женщина была одета в черный плащ. Тем не менее, под ним можно было увидеть золотую одежду. Этот намек завораживающего очарования добавлял изящество к ее изысканному внешнему виду. Этими двумя людьми были Приор Хаа, глава секты небесного демона Ицзин Сиачай. Дюжина или более высоких фигур также стояли позади этих двух человек. Все их тела, казалось, были покрыты слоем черного тумана. В их глазах можно было видеть холодное и безразличное выражение, в то время как их лица были окрашены каким-то суровым, но скучающим выражением. «Приор, это главный алтарь культа темной луны?» – спросил Ацзин Сиачай спросил. «Чтобы быть более точным, это главный алтарь культа темной луны на восточном континенте», – ответил приор Хао. «Возможно ли, что они также имеют власть над западным континентом?» Ацзин Сиачай была поражена. «Да, это только проблеск силы культа темной луны. Сиачай, разве ты не ищешь кого-то? Насколько я знаю, этот мальчик должен быть в городе Цуин». Приор Хао кивнул и изменил нить разговора, прежде чем она смогла задать еще один вопрос. «Раньше вы мне кое-что обещали. Пожалуйста, отпустите его, если случайно на него наткнетесь», — сказала Цзин Сиачай. «Этот мальчик — ученик моей секты небесного демона. Поэтому я не буду делать ему зла, если он не переступил границы праведности. Теперь у тебя есть сила воина продвинутой ступени Сянь-Тянь. Однако Учен уже направил группу людей, чтобы окружить и подавить город Цуин. Поэтому я думаю, что было бы лучше отправить вместе с тобой двух стражей небесного демона, чтобы защититься от непредвиденных обстоятельств». Приор Хао махнул рукой, пока разговаривал с ней. В следующее мгновение два высоких силуэта вышли позади него и встали рядом с Цзин Сиачай. «Большое спасибо, приор. Сиачай уходит». Цзин Сиачай повернула голову и взглянула на два силуэта рядом с собой. Затем она ответила. После этого Цзин Сиачай спрыгнула вниз с гигантского веерного пальмового листа. Два небесных стража демонов ничего не сказала и последовали за ней. Внезапно снизу раздался громкий и звонкий рог горна. После этого более 20 марионеток свирепых зверей появились среди учеников секты небесного демона, стоявших у подножия горы. Эти куклы достигали размеров сотни футов, и они имели большое сходство со всеми видами зловещих существ с точки зрения формы и внешнего вида. Более того, их тела были покрыты слоем черной или серой чешуи, которые излучали сильные волны духовного давления. Эти марионетки в форме зверей были выдающимся духовным оружием секты черного демона. Они были очень известны на всем восточном континенте. Для контроля каждого из них требовалась группа из 10 звездных магов. Кроме того, нужно было накормить марионеток обильным количеством духовных камней, чтобы активировать их. Их движения были довольно медленными. Тем не менее, они были способны пробить самую суровую оборону. На самом деле, их сила была не ниже, чем у воина ранга земли. «В атаку!» Голос приора Хао раздался сверху. Его голос не был очень громким, но он все еще достиг ушей всех учеников четко и ясно. Выражения лица этих людей оживились от восторга, когда они услышали эти слова. Волшебные инструменты и острое оружие в руках этих людей выглядели так, словно они танцевали. Затем они собрались вокруг группы марионеток в форме зверей и медленно двинулись к вершине холма. Глядя издалека, казалось, что это черный океан движется к вершине горы. Эти люди все еще были на некотором расстоянии от вершины пика, окруженного великой формулой защиты, когда они начали свои атаки. Куклы в форме зверей начали изливать изо рта лучи света разных цветов. Эти световые лучи были толщиной с бочку для воды. Кроме того, несколько магов и воинов уровня Сянь-Тянь также вступили в бой. Серый световой экран начал издавать оглушительные грохочущие звуки, когда эти атаки начали падать на него одна за другой. Поверхность серого светового экрана сверкала всякий раз, когда лучи света касались его. Затем эти лучи превращались в крошечные кристаллические огни и рассеивались в воздухе. Одновременно с этим многочисленные плотные магические огни и заклинания хлынули из массивной световой завесы в ответ. Эти огни и заклинания полились, как проливной дождь, как будто желая нанести лобовую атаку на приближающихся учеников секты небесного демона. Однако ученики небесного демона были также хорошо подготовлены, они немедленно применили магическое заклинание, и перед ними появился крупный защитный экран. Одновременно с этим вперед вышли несколько воинов ранга земли и продемонстрировали различные виды невероятных техник, чтобы обеспечить дополнительную защиту своим собратьям. Большинство контратак были заблокированы этими учениками, однако в их защите было много недостатков, поэтому многие ученики погибли и рухнули вниз. Почти в то же время громкий грохочущий звук разразился на другой стороне пика. После этого многочисленные магические волны сил распространились во всех направлениях. Судя по всему, люди бессмертного культа Вознесения Небес также начали проводить атаку. Война была на грани начала. Массивная серая световая завеса великой защитной формулы со временем начала дрожать под интенсивной атакой. Фактически, весь пик Пангу начал колебаться, как будто происходило землетрясение. Казалось, что гора издавала вопль. К этому времени перед серой световой завесой появилось большое количество учеников среднего и низшего ранга из культа Вознесения Небес и секты Небесного Демона. Все они были готовы начать интенсивную атаку на великую формулу защиты культа Темной Луны. Однако перед серым щитом внезапно возникла завеса из черного дыма. Затем аура мертвого духа проникла в окрестности, когда многочисленные зомби гротескной формы и человеческие скелеты начали появляться из воздуха. Большое число человеческих скелетов и зомби с черной шерстью среди этих существ было достаточно мощным настолько, что они даже достигли ранга сянь-тянь. На самом деле, король скелет и король зомби среди них даже обладали силой, присущей воинам ранга земли. Эти существа мертвого духа немедленно бросились вперед и начали сражаться с учениками среднего и низкого ранга обеих сект. Порочное и сумасшедшее выражение появилось на лицах учеников культа Темной Луны, когда они увидели эту сцену, и они начали свирепо атаковать. Они использовали свою настоящую ци и магическую силу без ограничений, убивая многих учеников противоположной стороны совместно с этими созданиями мертвого духа. В конце концов, она окажутся в тупике, когда их световой щит будет сломлен противоположной стороной. Однако количественное несоответствие между сторонами было слишком велико. Бессмертные культы секты Небесного Демона заплатили высокую цену в тысячи жизней учеников, прежде чем они постепенно смогли взять верх в этой битве. Гигантская серая световая завеса также начала исчезать, поскольку все больше и больше нападений начали нацеливаться на нее. В некой большой тайной комнате, в главном алтаре культа Темной Луны, массивный магический массив с шестью углами можно было увидеть на полу этой комнаты. Он достигал размера тысячи футов. Сияющие лучи света текли по поверхности этой магической формулы, которая излучала слабое кроваво-красное сияние. Кроме того, по всему кругу лежали многочисленные камни духа. Кроме того, 64 ученика культа Темной Луны были рассеяны по всему магическому массиву. Они сидели в каждом ключевом узле магической формулы со скрещенными ногами. Каждый из них держал в руках голову красного скелета. Время от времени из голов скелета вылетали многочисленные кроваво-красные лучи света, погружаясь в магический массив в разных местах. Но цвет с лиц этих людей начал исчезать от истощения с такой скоростью, что это было видно невооруженным глазом. Седовласый старик сидел со скрещенными ногами в центре этого большого массива. Перед ним плыла темно-красная круглая бусина. Ее поверхность была покрыта многочисленными магическими узорами. Этот седовласый старик был министром правого крыла культа Темной Луны. Он делал жесты руками и постоянно контролировал свое магическое искусство, которое постоянно поражало темно-красную бусинку перед ним. Постепенно волшебный узор, нарисованный на поверхности бусины, прояснился, и бусина начала вращаться. Скорость ее вращения росла с каждой секундой. Затем седовласый старик прочитал несколько строк заклинания. После этого он открыл рот и выплюнул глоток крови на красную бусину. Красный шарик ярко вспыхнул, и из него вырвался плотный луч цвета крови. Он направился прямо к потолку секретной комнаты и через мгновение исчез. «Люан, я могу помочь тебе только так». Цвет лица седовласого старика побледнел после того, как он излил глоток крови. Его жизненная сила также начала истощаться в быстром темпе. Битва на вершине горы Пангу была еще в самом разгаре. Толстый слой человеческих трупов раскинулся за огромным серым световым экраном вокруг всего пика Пангу. Среди них было много учеников вместе с созданиями мертвого духа. Однако ни старик Учен, ни приор Хао не сделали никаких шагов. Старик Учен все еще находился на южной стороне пика Пангу, а приор Хао восседал на огромном веере пальмовых листьев на северной стороне, но выражение их лиц выглядело почти неизменным. Ход битвы не сильно повлиял на них. Странная вещь произошла в этот самый момент. Серый туман, окутавший вершину горы, внезапно покатился и сжался. Затем он вернулся к скелету свирепого гигантского зверя, похожего на волка или тигра, который лежал на вершине горы. Все тело демонического зверя засияло великолепным кроваво-красным светом. Затем два серебряных пламени души вспыхнули в пустых глазницах его черепа. Каждое пламя было размером в несколько футов. Затем его голова начала мягко покачиваться. Казалось, что он только что проснулся. Внезапно чрезвычайно мощные волны магической силы распространились во всех направлениях, как рябь. Кроме того, ужасающая и чрезвычайно внушительная аура охватила всю горную вершину. Глава 289. Посадка на корабль «Звериный рев» распространялся с вершины Пангу, как приливная волна. Затем конечности массивного скелета демонического зверя выпрямились, и он встал прямо. Раздался громкий, грохочущий и хаотичный звук, когда скелет демонического зверя вытащил из-под горы правую лапу. Коготь был обернут серым туманом и бесчисленными волшебными символами. Скелет монстра взмахнул своей правой лапой по направлению к северной стороне пика Пангу, где секта небесного демона вступила в битву. Воздух, в котором только что прошли его когти, заколебался. После этого более двух десятков массивных серых остроконечных лезвий появились из воздуха и устремились к северной стороне холма. Эти серые клинки в одно мгновение предстали перед свирепой марионеткой в форме тигра, как будто они были телепортированы туда. Передние лапы тигра-марионетки вспыхнули зеленым светом. Затем марионетка взмахнула когтями, посылая их тени по всему телу. Раздался звук «паф», и перед ним появился зеленый световой щит размером с комнату. Взрыв. В воздухе прозвучало несколько громких урчащих звуков. Масса серого и зеленого света вспыхнула, когда массивные серые лезвия обрушились на поверхность зеленого светового щита один за другим. Зеленый световой щит отразил только половину серых клинков, когда он был разбит вдребезги. Однако скорость оставшихся 10 или более серых остроконечных лезвий не уменьшилась, и они упали на тело марионетки в форме тигра в течение нескольких секунд. Снова раздался грохот. Масса серого света с громким звуком взорвалась над телом марионетки в форме тигра. Тигр отлетел назад под ударом подавляющей силы, и он рассыпался на куски прямо в воздухе. Затем в течение некоторого времени раздалось несколько душераздирающих криков. Дело было в том, что 10 звездных магов находились внутри тигра, и все они, без исключений, стали жертвами этого удара. Даже дюжина учеников, которые окружали марионетку в форме тигра, не успели сбежать. Они получили по несколько тяжелых ранений и рухнули на месте. Скелет демонического зверя громко взревел. Затем он повернул голову и снова открыл свой огромный рот. Полоса кровавого света снова вырвалась из его рта и устремилась по воздуху. Пространство, который соприкасался с ней, искривлялся и деформировался. Ученики секты небесного демона внезапно почувствовали ошеломляющее духовное давление, и цвет их лиц изменился один за другим. Полоса кровавого света была готова ударить по голове другой боевой марионетки, которая достигала высоты в 200 футов. Эта кукла была похожа на медведя. Но затем кристаллический луч взлетел в небо и появился перед марионеткой в форме медведя. Затем он превратился в серый щит размером в сотни футов. Чудесное сияние заблестело на поверхности этого щита, и вся его поверхность была заполнена различными магическими символами. Кроме того, на поверхности этого щита была изображена уродливая кроваво-красная голова с выпуклыми клыками. Образ этой головы создавал неистовое и ужасное чувство. Раздался звук «паф», густой кровавый свет вспыхнул, а затем прошел сквозь щит, не погружаясь в него. Однако за этим не последовало ни малейшего следа могучих волшебных волн, как будто он исчез навсегда. Затем щит снова превратился в кристаллический луч со вспышкой света. Он помчался в воздухе и мгновенно появился перед приором Хао, который стоял на вершине холма. Нельзя было сказать, когда он там оказался. Затем этот кристаллический луч света начал вращаться вокруг него. Приор Хао посмотрел на другую сторону пика и увидел там старика Учена. Учен парил в воздухе, как и он. Приор Хао затем сказал: «Дорогой друг Учен, похоже, что культ Темной Луны не станет отправлять Дон Фан Сянтиня, чтобы справиться с нами. Я думаю, что этот демонический зверь является последним козырем культа Темной Луны. Мы должны действовать сообща, чтобы разрушить это магическое заклинание. Это, несомненно, сведет к минимуму наши потери». Старик Учен собирался что-то сказать, когда нефритовый браслет в его руке завибрировал. Затем послышался громкий звук «паф», и в воздухе возникла формула заклинания магического призыва. Затем луч света сверкнул в этом магическом массиве, и в нем появился тонкий и маленький пурпурный нефритовый слиток. Старик Учен поднял его и приложил ко лбу. Выражение его лица изменилось, и он сказал: «Дорогой друг, Кажется, что мы дали Люану достаточно времени, чтобы выполнить его секретный план под прикрытием этой битвы. Большое количество элитных учеников культа Восточной Темной Луны уже вышло в море к настоящему моменту. У нас не так много времени, и мы не можем его терять. Поэтому я немедленно отправлюсь на западное побережье. Поэтому я прошу моего дорогого друга руководить и направлять сражение здесь. Старик Учен не дождался ответа приора Хаа и вернулся к огромной синей тыкве, которая находилась недалеко от него. Затем его руки двинулись, чтобы пробудить магическое заклинание, и на поверхности синей тыквы вспыхнул слой белого свечения. После этого она полетела к западному побережью на большой скорости. В то же время, в отдаленном месте на западном побережье города Цуин, обломки дюжины или более ветхих зданий, которые стояли здесь раньше, были разбросаны повсюду. Казалось, что эти здания были разрушены какой-то огромной силой. Кроме того, это место выглядело так, как будто было заброшено давным-давно. Бушующий ветер часто издавал свистящие вопли, пролетая в этом пустынном месте. Это выдавало его мрачную пустоту. Где-то в руинах раздался тихий звук кака. Затем большая дыра раскололась в земле. В этой дыре был виден лестничный пролет, который простирался из глубины до поверхности земли. Изнутри вышла юная женщина в серой юбке. За ней последовало большое количество людей. Все они вышли из ямы один за другим. Всего в этой группе было 200 человек. Шиму и его команда также были среди них. «Вы все следуйте за мной и идите немного быстрее». Молодая женщина в серой юбке пару раз огляделась. Затем она вышла вперед и стала шагать в очень быстром темпе. Остальные люди последовали за ней в спешке. «Это западное побережье». Брови Юи дернулись, и он проговорил тихим голосом. Шиму кивнул, поскольку он также уловил влажный и соленый запах, который пронизывал воздух. На самом деле, он также мог слышать нечеткий звук морских волн, ударяющихся об берег. «Шиту, ты не думаешь, что этот конкурс был очень загадочным с самого начала?» Голос Кая зазвучал в голове Шиму. Шиму хмыкнул в знак согласия, так как он постоянно испытывал чувство беспокойства глубоко в своем сердце. Казалось, что культ Темной Луны все это время пытался что-то скрыть. Они даже привели их всех к берегу через подземный проход. «Хочешь, чтобы я полетел и проверил все вокруг?» — сказал Кай. «В этом нет необходимости. Неважно, что замышляет культ Темной Луны, поскольку их план нас не касается. Мы можем адаптироваться к любой ситуации, если сможем попасть на западный континент благодаря этому морскому путешествию». Шиму задумался на мгновение. Затем он ответил Каю в своем уме. Группа под командованием женщины в серой юбке вскоре прибыла на побережье. Они увидели 6 гигантских кораблей черного цвета, которые стояли на якоре у берега моря. Каждый из них был длиной в 500 футов и имел кормой и палубой квадратной формы. Они были похожи на 6 небольших холмов. На этих кораблях были нарисованы различные виды магических символов и узоров, которые источали прерывистые волны волшебной силы. Более того, они также смогли увидеть, что несколько подобных гигантских черных кораблей уже плыли по поверхности моря. Они были на небольшом расстоянии друг от друга и постепенно удалялись от берега. Эти гигантские судна являются магическими инструментами? Нет, это не так, они уже достигли ранга инструментов духа. Шиму посмотрел на 6 кораблей перед ним и был глубоко потрясен. 300 или 400 человек стояли возле побережья, когда туда прибыли Шиму и его группа. Это были ученики, участвовавшие в конкурсе, как Шиму и его спутники. Эти ученики смотрели на Шиму и его группу, когда те прибыли к берегу. Третий раунд соревнования будет проводиться на острове. Каждый из вас сядет на корабль по очереди в соответствии со своим порядковым номером. После этого вы сразу же отправитесь в плавание. Женщина в серой юбке остановилась и подняла голос, чтобы сделать объявление. Ее голос едва умолк, когда 3 корабля медленно приблизились к берегу. Затем с каждого из этих кораблей свесили посадочные лестницы, и несколько управляющих учеников культа Темной Луны спустились по ним. Окружающие ученики начали оживленно обсуждать происходящее, разглядывая огромные корабли. Затем они встали в очередь в нужном порядке и начали подниматься на борт, как им и сказала женщина в серой юбке минуту назад. Шиму стоял позади Юи и других людей. Затем он начал идти к лестнице корабля. Лестница первого корабля была убрана после того, как он был заполнен. После этого все начали садиться на второй корабль под руководством управляющих учеников. Юи и его 2 спутника поднялись на борт корабля. После этого Хаусай Лэй тоже поднялся по лестнице. Шиму стоял позади Хаусайлея. Он уже собирался ступить на лестницу, когда услышал голос. «Эй, брат, мне очень жаль это говорить, но корабль 21 заполнен. Итак, вам придется сесть на корабль 22». Ученик культа Темной Луны протянул руку перед телом Шиму и преградил ему путь. После этого лестницу медленно подняли на корабль. Шиму был ошеломлен. Хаусайлей и другие его спутники, которые уже поднялись на борт корабля, также были поражены, увидев это. «Тогда я сяду на другой корабль и снова встречусь с вами, когда мы доберемся до места назначения». Шиму, похоже, не очень беспокоился об этом. Он махнул рукой Хаусайлею и остальным на борту. Затем подошел корабль 22. Управляющий ученик стоял у входа на корабль. Лестница корабля была опущена, и Шиму был первым, кто поднялся по ней. Однако его цвет лица изменился, как только он достиг палубы корабля. Он увидел, что перед ним стоял человек со скрещенными за спиной руками. Он был всего в 10 футах от Шиму. Он был одет в белое длинное одеяние, а его волосы были ярко-красного цвета. У этого мужчины были прямые брови, похожие на обоюдоострые мечи. Кроме того, круглая кроваво-красная луна была видна в промежутке между его бровями. Это был Люан. Люан посмотрел на Шиму с улыбкой на лице. Казалось, что он ждал Шиму. Он сказал с мягким смешком: «Брат Ши, давно не виделись». Цвет лица Шиму снова изменился, но он предпочел промолчать. К этому времени многие другие ученики также поднялись на борт корабля вслед за Шиму. На их лицах отразилось удивление, когда увидели эту сцену. Люан был главным учеником предыдущего лидера Дон Фан Сянтиня. Теперь он стал главой одного из 10 дворцов. Фактически, можно сказать, что его положение во всем культе Темной Луны уступало только министрам левого и правого крыла. Ходили также слухи, что он был избранным преемником бывшего главы Донфана. Люан внушал благоговение людям всего культа, настолько, что большинству из них было известно его имя. Напротив, Шиму был обычным и незаметным учеником, не обладающим громким именем и славой. Таким образом, они не думали, что Люан, который являлся известной фигурой культа, выйдет вперед и поприветствует Шиму. Кто бы мог подумать, что ты примешь участие в этом отборочном конкурсе. Не говори мне, что ты наконец передумал и стал членом нашего культа. Люан улыбнулся, задавая вопрос. «Ваше превосходительство выгонит меня с этого корабля, если я скажу нет?» — спросил Шиму. «Ха-ха, конечно, нет. Брат Ши, будь уверен, ты можешь путешествовать на этом корабле. Это будет очень долгое и утомительное путешествие, полное трудностей. Но, тем не менее, так я смогу получить шанс сидеть с братом Ши бок о бок и долго разговаривать с ним. Мы могли бы рассказать друг другу о наших достижениях, как волшебников души. Что ты думаешь об этом?» — сказал Люан со смехом. Глаза Шиму выказали удивление, когда он услышал эти слова. «У меня все еще есть кое-какие дела. Давай поговорим позже». Люан усмехнулся и кивнул Шиму. Затем он ударил ногой, и его тело поплыло над кораблем. Шиму смотрел на силуэт Люана сзади, и на его лице появилось озадаченное выражение. Затем он вошел внутрь и нашел место, чтобы сесть. Другие ученики также сели на корабль и расселись в разных местах. Вскоре весь корабль был заполнен до предела. Шиму оглянулся и увидел, что на корабле было всего 200 участников, в том числе и он. Кроме того, по обе стороны корабля можно было увидеть нескольких управляющих учеников культа Темной Луны. Казалось, они отвечали за управление этим кораблем. Эти управляющие ученики носили спокойное и сдержанное выражение на лицах. Тем не менее, беспокойство все еще можно было заметить под их масками спокойствия. Кроме того, эти ученики часто смотрели в определенном направлении. В этом направлении смутно виднелась величественная горная цепь, окутанная серым туманом. Это была гора мрачных трупов, где находился главный алтарь клана Темной Луны. Шими приподнял брови. У него было смутное предчувствие неприятностей. Массивные паруса этих трех кораблей медленно поднялись после того, как все ученики на берегу взошли на борт. Затем корабли начали отходить от берега. Женщина в серой юбке стояла напротив ветра под этими тремя гигантскими кораблями. Она не села ни на один из этих кораблей. Ее серая одежда трепетала, развиваясь в воздухе. В этот момент в воздухе вспыхнул белый силуэт и приземлился рядом с женщиной в серой юбке. Это был Люан, который прилетел издалека. После этого со стороны трех пустых кораблей подошел еще один крепкий мужчина средних лет. На его лице был шрам от ножа. Он простирался от его лба до подбородка. Это выглядело довольно страшно. Аура вокруг этого человека была очень глубокой. Он был воином уровня земли. Глава 290. Заключительные моменты. Лорд Дворца Лю. Молодая женщина в серой юбке сложила руки, чтобы поприветствовать Люан вместе с мужчиной со шрамом на лице. «Лорд Дворца Пан, вы будете управлять этими тремя гигантскими кораблями в огромном море. Они уже идут на полную мощность. Итак, вам следует отправиться в путь». Люан посмотрел на женщину в серой юбке. «Лорд Дворца Лю, а вы?» – спросила женщина после минутного колебания. «Я и Лорд Дворец Ло окажем поддержку последней группе учеников. Итак, сначала вы должны отплыть. Мы сойдемся в море в нужное время». Люан посмотрел на гору мрачных трупов, когда сказал эти слова. Гора все еще была покрыта туманом. Однако серый туман там казался менее плотным, чем раньше. Женщина в серой юбке немного поколебалась, но затем уступила. Она обернулась и поднялась на борт гигантского морского корабля 22. Шиму также был на этом корабле. «Отправляйтесь». Она встала на носу корабля и громко отдавала приказ. Три могучих черных судна развели свои паруса и медленно изменили направление. После этого они начали уходить от берега моря. Женщина в серой юбке повернула руку и достала серый компас. Затем она что-то пробормотала и указала на него пальцем. В следующий момент загадочные магические символы, нарисованные на поверхности этих трех больших кораблей, начали мерцать, и на их парусах начали появляться похожие на жилки зеленые узоры. Ветер начал вытекать из ниоткуда, подпирая паруса кораблей. В результате скорость этих трех суден возросла, и они мчались с молниеносной скоростью. Со временем они все больше отдалялись от морского побережья. Три последних корабля еще должны отправиться в путь. Будем надеяться, что у нас будет достаточно времени, чтобы подготовить их к отплытию. Люан вздохнул с облегчением, когда увидел, что три корабля постепенно отошли от побережья. 22 гигантских морских судна уже успешно начали свое плавание. Это указывало на то, что более 4000 элитных учеников культа Темной Луны были спасены. Культ Восточной Темной Луны боролся со многими как внутренними, так и внешними проблемами, настолько, что казалось, он был на грани распада. В таких обстоятельствах было невероятно трудно выполнить эту миссию, не сталкиваясь с какими-либо проблемами на пути. Поэтому Люан также за это заплатил высокую цену. Именно поэтому культ Темной Луны все еще продолжал сохранять свое наследие, даже несмотря на то, что страна Сися стояла на грани разрушения. Тем не менее, культ также был в отчаянии, но у них оставался проблеск надежды на то, чтобы когда-нибудь устроить свое возвращение к славе. «Лорд Дворца Лю, вы также должны уйти. Я уверяю вас, что последняя группа учеников будет благополучно отправлена под моим руководством». Человек со шрамом на лице отвел свой взгляд от трех кораблей, которые уходили в море. «Не нужно беспокоиться. Я только что получил сообщение из зала заседаний, что соревнование ознаменовало свое завершение. Итак, последняя партия учеников уже в пути», — ответил Люан. Голос Люан едва умолк, когда раздался звук шагов. Казалось, что они приближались издалека. Взгляд двух людей обратился к источнику звука. Затем они увидели, что к ним приближалось 5 или 6 сотен учеников под руководством мужчины среднего возраста в серой одежде. Мужчина средних лет в сером одеянии издалека увидел Люана и другого мужчину, и его силуэт вспыхнул, когда он помчался к ним, как будто он полетел. Затем он сложил руки перед Люаном и человеком со шрамом на лице и заговорил с чувством глубокого уважения. «Уважаемые лорды дворца, соревнование кончилось. Это последняя партия учеников в общей сложности, в ней 567 человек. Эти ученики были привезены сюда, в то время как все другие остались, чтобы позаботиться о событиях в городе Цуин. Очень хорошо. Сделайте так, чтобы все они сели на корабль как можно быстрее и сразу отправились в путь». Люан кивнул и отдал приказ. «Да». Мужчина средних лет подчинился. Затем он собрал этих учеников, чтобы начать процесс посадки. Взгляд Люана сместился в сторону вершины Пангу на хребте мрачных трупов, где был установлен главный алтарь культа Темной Луны, и его брови сильно нахмурились. Он не знал, почему не мог избавиться от этих опасений в своем сердце. И с течением времени это чувство становилось все более интенсивным. Затем он повернул голову и посмотрел на корабли. Он заметил, что два из трех кораблей уже были заполнены, Хотя прошло совсем немного времени, и последние несколько десятков людей садились на последнюю лодку на полной скорости. Более того, три гигантских огромных морских судна, на борт которых сели Шиму и другие люди, уже дрейфовали далеко от побережья. Это последние несколько мгновений нашей миссии, но я все еще очень обеспокоен. Люан отвел взгляд. Выражение его лица в этот момент выглядело спокойным, но он пробормотал что-то самоуничижительное. Можно сказать, что до сих пор его план шел гладко. В это время основные силы культа Вознесения Небес и секты Небесного Демона должны были иметь дело с главным алтарем культа Темной Луны. Нельзя отрицать, что враг был очень грозным, но там была создана великая формула защиты, и этого должно быть достаточно, чтобы противостоять им. Кроме того, на месте битвы присутствовал министр правого крыла, чтобы протянуть ученикам руку помощи. Таким образом, было невозможно прорваться сквозь эту защиту. Люану понадобится немного времени, чтобы последняя группа учеников смогла уйти в Желтое море. После этого, какими бы жестокими ни были силы противника, они ничего не смогут с ними сделать. Вместо этого они почувствуют себя бессильными и разочарованными своей некомпетентностью. Прошло немного времени. Последний ученик наконец поднялся на борт корабля. Мужчина со шрамом прыгнул на последний корабль и посмотрел на Люана. «Лорд Дворца Лю, все на корабле, отправляйтесь немедленно». Люан также сел на корабль и встал рядом с человеком со шрамом на лице. Затем он издал приказ. «Злодей, прекрати убегать». Строгий и громкий голос раздался издалека. Его тон, казалось, был наполнен достоинством, пылающим гневом. После этого толстый луч белого света пролетел над далеким горизонтом с необъяснимо высокой скоростью. Удивительно грозная духовная аура охватила корабли, и за доли секунды она окутала тысячи футов окружающего пространства. Затем перед ними появилась массивная синяя бутылочная тыква, обернутая массой белого света. На вершине этой тыквы смутно виднелись силуэты трех или четырех человек. Лидером этой группы был седовласый пожилой мужчина. У него было детское лицо, и он был одет в синюю даосскую мантию. Мужчина держал в руках кисточку, и его глаза изысканно блестели. Старик Учен. Выражение лица Люана глубоко изменилось. Человек со шрамом стоял рядом с Люаном. Ошеломленное выражение промелькнуло на его лице, как только он услышал это имя. «Лорд Дворца Ло, я задержу здесь старика Учена. Ученики на этих трех кораблях теперь находятся под вашей ответственностью». Люан даже не задумывался, когда сказал это. Но человек со шрамом на лице колебался. Тут нечего говорить, уже слишком поздно. Люана выскочил посреди разговора, как стрела, чтобы встретить белый свет. Человек со шрамом на лице смотрел на Люана сзади. Затем он топнул ногой и обернулся. Он крикнул во весь голос: «Отправляйтесь на полной скорости». Ученики, которые отвечали за управление этими тремя суднами, сразу же начали действовать. Магические символы, нарисованные на поверхности этих лодок, загорелись за несколько вдохов. После этого лодки медленно развернулись и двинулись в глубокое море. Люан находился в воздухе, когда он открыл рот и испустил крошечное темно-красное знамя. Затем вспыхнул кроваво-красный свет, и знамя начало распространяться, пока не достигло размера 5 футов. Бледно-золотая голова призрака был выгравирована в центре знамени. Она выглядела ярко и реалистично. Голова призрака была окружена различными духами. Это вызывало довольно странное и таинственное чувство. Люан протянул руку, чтобы схватить знамя за столб. Затем он поднял его против ветра. Взрыв. Знамя вылетело из его руки и начало расширяться, пока не достигло нескольких футов в размере. После этого по его центру прокатился кроваво-красный магический символ и превратился в массу красного вздымающегося пламени. Пламя источало слабый скрипучий и стонущий звук, как будто кто-то стонал и плакал в нем от горя. Затем, массивная голова бледно-золотого призрака появилась среди пылающего красного пламени вместе с удивительно сильным давлением духовной силы. Голова призрака вздымалась и разрасталась во всех направлениях. Она достигла размера 20 или 30 футов. После этого кроваво-красное знамя растворилось в воздухе. Затем прозвучал звук чи-чи. Голова бледно-золотого призрака открыла свой большой рот и извергла кроваво-красный столб пламени. Этот столб пламени был толщиной с бочку с водой. Затем кроваво-красный столб устремился вперед, чтобы встретить белый свет. Люди, чьи силуэты можно было увидеть в сгустке белого света, были поражены этим, и они немедленно прекратили свое движение. Тем не менее, зеленый древний меч уже метнулся к ним. Он начал надуваться с невероятной скоростью, пока не достиг размера в несколько десятков футов. После этого он обернулся, превратившись в громоздкую тень меча. В следующий момент тень от меча и этот столб кроваво-красного пламени столкнулись друг с другом. Два великолепных ореола, один красный и один зеленый, также соприкоснулись. Когда это произошло, громкий и пронзительный свистящий звук взлетел в небо, когда воздух завибрировал под воздействием этого столкновения. Кроме того, этот взрыв вызвал два сильных порыва ветра, один зеленый и другой красный. Эти порывы ветра затем распространились во всех направлениях. Деревья и сорняки в радиусе нескольких десятков футов не могли избежать этой бури, и были выкорчеваны один за другим. Затем бесчисленные трещины раскололись в земле, и повсюду образовались облака пыли. На самом деле казалось, что слой песка был вспахан огромной лопатой. Три больших судна, которые только что отошли от берега, также пострадали от сильного порыва ветра. Раздался треск, когда они сильно затряслись. Эти гигантские судна имели своего рода защитный барьер. Более того, они были на значительном расстоянии от зоны взрыва, поэтому они не сильно пострадали. Бум! Снова раздался громкий взрыв. Эта вспышка кроваво-красного пламени рухнула и рассеялась в воздухе с громким грохотом. Зеленый древний меч был также отброшен и отправлен в полет. Люан махнул рукой, и голова бледно-золотого призрака переместилась. Затем она начала парить вокруг его головы. Белый свет на противоположной стороне, наконец, остановился, и в воздухе появился силуэт старика Учина. Он сидел со скрещенными ногами на синей тыкве. Три человека стояли позади него. Один из них был даосским священником элегантного вида, а другой – молодым даосцем с правильными и отчетливыми чертами лица. Третьей была прекрасная даосская монахиня, знамя небесного призрака. Я не видел его целую вечность. Старик Учен посмотрел на голову бледно-золотого призрака и пробормотал про себя. «Старик Учен, ты явился сюда очень быстро, но на этом тебе придется остановиться», — сказал Люан. «Хе-хе, в прошлом Дон Фан Сянь-Тянь также использовал свое небесное совершенствование, чтобы использовать это сокровище. Тем не менее, он не мог стать достойным соперником для этого старика. Теперь ты осмеливался переоценить себя, пытаясь сделать нечто невозможное. Странно думать, что молодое поколение может превзойти старшее». Старик Учен протянул руку, когда он это говорил. Зеленый древний меч, казалось, отозвался на настроение хозяина. Он слабо задрожал, а затем изменил свое направление. Теперь он был направлен прямо на Люана. Люан усмехнулся, и голова бледно-золотого призрака помчалась прямо к старику Учину. Одновременно изо рта этого призрака выскочил огромный кроваво-красный луч и обрушился на голову старика Учина. Старик Учен махнул рукой, и зеленый меч превратился в могучую зеленую тень меча. Затем он бросился вперед, чтобы встретить голову бледно-золотого призрака. После этого он сказал трем людям позади него: «Оставьте этого человека мне. Вы трое идите вперед и остановите эти корабли». Три человека выполнили приказ. Их силуэты вспыхнули, и они бросились к кораблям. Люан был потрясен этим, и он начал что-то бормотать. В конце концов, он хотел остановить этих трех человек, используя любые необходимые средства. Однако старик Учен сжал пальцы, и из их кончиков вылетело множество зеленых огней. Затем они влились в его зеленый меч один за другим. После этого на поверхности зеленого меча вспыхнуло чудесное сияние. Крошечный пучок зеленой ци, подобно шелку, обвился вокруг головы бледно-золотого призрака и ограничил ее движение. Люан почувствовал, как дрожь побежала по его позвоночнику после того, как он увидел это. Тем не менее, он сразу же собрался с мыслями, так как он не мог позволить себе питать бесполезные и упаднические чувства в такой критический момент. Затем он сосредоточил все свои мысли на том, как противостоять старику. Люан открыл рот и изверг тонкую струйку крови. Затем сущность крови погрузилась в голову бледно-золотого призрака. После этого по поверхности головы призрака начали течь многочисленные маленькие магические символы. Яркое кроваво-красное пламя также вспыхнуло с громким звуком. Он сжег большую часть зеленой ци и позволил Люану выйти из этой тяжелой проблемы. «Я всегда смотрел на тебя свысока». Старик Учен холодно фыркнул, когда увидел эту сцену. Затем он высказал презрение, что все это время питал к Люану. После этого синие и белые силуэты взмыли в небо и начали сражаться. Они трепетали в воздухе, сражаясь в течение последующего времени. Время от времени на поле битвы раздавались громкие звуки, сотрясающие землю. На другой стороне, элегантный даосский священник и два других воина ранга земли бросились к лодке, которая стояла ближе к берегу, к как вспышка молнии. Гигантские судна использовали магическую силу, чтобы активировать энергию ветра. Поэтому скорость движения этих кораблей была намного выше, чем у любого обычного судна. Тем не менее, эта скорость была намного ниже скорости воинов уровня Земли. Следовательно, эти три человека догнали корабли в считанные минуты. Элегантный даосский священник махнул рукой, и фиолетовый свет взмыл в небо. Затем он вспыхнул и превратился в летящий пурпурный меч. Меч испускал сильные волны духовной энергии. Это был явно инструмент духа. Летающий пурпурный меч неожиданно издал четкий и чистый звук, а затем изверг светящуюся пурпурную ци. Меч ци сконцентрировался в гигантскую пурпурную тень размером в несколько футов и повалился на один из кораблей. Лица 200 учеников на борту стал смертельно бледным. Они знали, что корабль расколется на куски, как только на него упадет гигантская фиолетовая тень меча, и все они встретятся с насильственной смертью, если это произойдет. Стой! Серый силуэт вспыхнул перед этой огромной фиолетовой тенью, чтобы преградить ей путь. Это был человек со шрамом на лице. Его голос едва умолк, когда из его рук вырвалась полоса черного света. Затем из нее вылетело белое кольцо, украшенное костью зверя. Глава 291. Ты слишком далеко зашел. Руки мужчины со шрамом на лице танцевали в воздухе. Белое костяное кольцо расширилось и стало в несколько раз больше, чем раньше. Затем оно оказалось в воздухе перед фиолетовым летающим мечом, чтобы остановить его. Два духовых инструмента столкнулись друг с другом в воздухе с громким стуком. После этого кольцо из белой кости развернулось и выстрелило назад. Черное сияние на поверхности кольца значительно померкло после этого столкновения. Однако, в конце концов, оно смогло отразить атаку фиолетового меча. Но затем огненно-красный луч света пронесся мимо человека с шрамом и обрушился на огромное морское судно, которое было позади него. Человек со шрамом на лице был ошеломлен. Он хотел развернуться, чтобы остановить огненно-красный луч, но элегантный даосский священник изменил направление фиолетового летающего меча, чтобы атаковать его. В результате у человека со шрамом на лице не оставалось другого выбора, кроме как противостоять надвигающейся атаке. В это время прекрасная даосская монахиня позади элегантного даосского священника медленно подняла свою ладонь. Взрыв! Раздался грохочущий звук, и чудесное свечение на поверхности корабля сверкнуло, как безумное. Корпус корабля сильно задрожал от удара, затем масса бушующего пламени вспыхнула на корме корабля и начала распространяться по его корпусу с большой скоростью. Температура на корабле возрастала в геометрической прогрессии, и чудесное сияние на поверхности корабля сильно потемнело. Казалось, что это свечение было на грани краха. Крики и плач учеников на борту начали резонировать по всему кораблю. Множество магических лучей света замерцали один за другим. В конце концов, на корабле было много учеников, которые захотели покинуть судно и сбежать, поскольку они почувствовали, что ситуация стала очень опасной. Зловещий блеск промелькнул в глазах прекрасной даосской монахини, когда она взмахнула рукавами. Внезапно многочисленные белые иглы вылетели из ее рукавов и упали вниз. На корабле раздалась серия леденящих кровь криков. Несколько учеников в отчаянии сбежали с корабля. Тем не менее, они были поражены белыми иглами, так как они больше не были защищены защитным барьером корабля. Ни одному из них не повезло избежать атаки. Те ученики, у которых не было достаточно времени, чтобы сбежать с корабля, не посмели бы сделать это сейчас. Цвет их лиц сильно изменился, когда они стали свидетелями этой сцены. Бум, громкий грохочущий звук отозвался эхом. Еще один огненно-красный луч устремился в воздух. Он ударил по другой стороне корабля, и на его корпусе снова вспыхнула масса ярко-красного бушующего пламени. Корабль снова получил сильный удар, и его затрясло. Чудесное сияние на поверхности корабля, наконец, погасло и рассеялось, и многие ученики культа Темной Луны были сожжены в палящем пламени. Корпус корабля не выдержал удара, следовательно, он наклонился и погрузился в воду. Затем два огненно-красных огня отлетели от затонувшего корабля и остановились перед прекрасной даосской монахиней. Эти красные огни на самом деле были парой крошечных алых молотков. Они источали сильные волны духовной энергии и были, по-видимому, парой инструментов духа. Тем временем человек со шрамом на некоторое время заставил элегантного даосского священника отступить. Однако затем он увидел тонущий корабль. Казалось, будто его глаза готовы лопнуть. Он взревел и свирепо набросился на утонченного даосского священника. Одновременно с этим он махнул рукой, и перед его глазами появилась обширная масса серого дыма. Кра-кра! Затем раздался хриплый крик, и из серого дыма вылетела черная костяная птица. Она достигала более 100 футов в размере. Пурпурное пламя души в ее глазах было похоже на пару фонарей. Его сила, казалось, достигла уровня земли. Могучая птица на мгновение воспарила в воздухе. Затем пара ее острых костяных когтей устремилась к даосскому священнику, чтобы схватить его. Костяная птица также вытянула шею, открыла большой рот и выдохнула большую массу черного тумана. Гнилой запах дыма казался очень угрожающим и ядовитым. Элегантный даосский священник издал громкий крик, и на его теле вспыхнул слой пурпурного сияния. Затем это пурпурное сияние приняло форму защитного щита настоящей ци и поглотило черный туман. Одновременно с этим пурпурный летающий меч вспыхнул и поразил когти костяной птицы. Звон, раздался громкий металлический лязг. Утонченный даосский священник получил мощный толчок и был отброшен ударом на несколько футов назад. Однако костяная птица, похоже, также пострадала, так как один из ее костяных когтей был отрезан летающим мечом. «Я позабочусь об этих кораблях. Вы должны нагнать корабли на расстоянии. Мы не должны позволить людям этого злого культа ускользнуть. Я приду помочь вам, как только улажу здесь дела», — изысканный даосский священник сказал молодому даосу, который только что догнал их. Три корабля на расстоянии уже плыли в сотнях футов от берега. Шиму недавно сел на один из этих трех кораблей. Казалось, что эти судна исчезнут за далеким горизонтом через пару мгновений. Молодой даосский священник хотел напасть на ближайший корабль, но он кивнул в знак согласия, когда услышал эти слова. После этого под его телом вспыхнул голубовато-зеленый луч света. Он исходил от длинного челнока, который появился у него под ногами. Он поднял его тело и полетел в направлении кораблей на расстоянии. Челнок несся с невероятно быстрой скоростью. На далеких кораблях люди на трех гигантских суднах видели странные вспышки света, которые, казалось, исходили от берега. Некоторые из них поняли, что произошло, и цвет их лиц стал неприглядным. Эти три корабля находились под присмотром молодой женщины в серой юбке. Это члены бессмертного культа Вознесения Небес. Кто-то на корабле закричал, как они могли попасть сюда. Согласно приказу культа, людям на борту ничего не было известно о новостях, связанных с войной. На самом деле, многие из них совершенно не знали о том факте, что бессмертный культ и секта Небесного Демона объединили свои силы, чтобы организовать вторжение в древнюю страну Сиса. Внезапно зеленый свет с молниеносной скоростью приблизился к кораблю. Шиму встал, когда заметил это. Он почувствовал легкий холодок в своем сердце и немедленно схватился за черный клинок. Очаровательное лицо женщины в серой юбке исказилось от злобы. Она только что была свидетелем нападения на одно из гигантских морских суден. Корабль был затоплен в считанные минуты, и в результате 200 элитных учеников культа Темной Луны погибли. Поэтому в этот момент женщина в серой юбке кипела от злости. Голубовато-зеленый свет двигался, как электрический ток, и мгновенно приблизился к их кораблям. Женщина в серой юбке увидела это и закричала, указывая пальцем наружу. Тонкий огненно-красный шелк вышел из ее тела и устремился к источнику голубовато-зеленого света. Тонкий красный шелк излучал мерцающее сияние. Казалось, что это огненный дракон делает угрожающие жесты. Голубовато-зеленый свет погас со вспышкой. Затем вместо него появился силуэт молодого даосского священника. Он злобно ухмыльнулся. Затем он начал что-то бормотать, и в его руке появилась полоса белого света. Это был мягкий белый кнут. Этот кнут начал раздуваться от ветра и удлинился за одно мгновение. Затем он выстрелил в сторону тонкого красного шелка и обернулся вокруг него в воздухе. Взрыв. Два духовных инструмента обвились вокруг друг друга, как два питона. Затем они начали кусать друг друга в попытке подчинить противника. Казалось, было очень трудно решить, какой из этих питонов победит. «Злодей культа Темной Луны, будьте готовы умереть!» — молодой священник закричал громким голосом. Затем его тело испустило великолепное белое сияние, которая сконцентрировалась позади него в магический образ воинственного бойца. Магический образ держал в одной руке саблю, а в другой – меч. Его окружала удивительная и внушительная аура. Молодой даосский священник повернул руку, и в его пальцах появилось длинное серебряное копье. Затем он бросился прямо к молодой женщине в серой юбке. Он взмахнул своим серебряным копьем на полпути, и десятки копий расцвели в воздухе. Затем они окутали тело серой женщины. Тем временем вызванный им волшебный образ взмахнул мечом и саблей в направлении ближайшего корабля под ним. Казалось, что этот волшебный образ хотел расколоть корабль на две части. Внезапно большая масса серого дыма появилась перед женщиной в серой юбке. Затем среди дыма появился золотой человеческий скелет. Он держал в руках пару коротких черных копий. Затем эти копья начали быстро танцевать в его руках. Они плясали в воздухе, как два черных дракона. Узор из копий, созданный даосским священником, был разбит, войдя в контакт с этими черными копьями. Тем временем за головой женщины в сером появилась прозрачная тень в форме полумесяца, и все ее пальцы начали делать странные жесты. Затем в воздухе появился огромная растянутая нить серого шелка. Впоследствии серый шелк сплелся в массивную серую сеть и образовал щит поверх корабля. Бум! Атака волшебного образа молодого даосского священника с силой обрушилась на огромную серую сеть, и чудесное свечение на поверхности серой сети заметно задрожало. Тем не менее, в конце концов, она смогла противостоять удару. Маг полумесяца. Цвет лица молодого даосского священника потемнел, но затем луч света сверкнул на голубовато-зеленом длинном челноке под его ногами, и челнок устремился ко второму кораблю вместе с ним. Женщина в серой юбке быстро направила золотой человеческий скелет разобраться с волшебным образом молодого даосского священника, и она сама бросилась вперед, чтобы догнать его. Вис-вис. Несколько толстых лучей белого света вышли из рук волшебного образа и упали на второй корабль. Руки женщины в серой юбке пошевелились, вызывая магическое заклинание, и огромная лента серого шелка снова появилась в небе над кораблем. Затем она сгустилась в серую сеть перед лучами белого света. Взрыв. Белые лучи света были заблокированы серой сетью. Однако молодой даос уже оставил второй корабль и вместо этого бросился к третьему кораблю. Несколько белых огней снова появились в воздухе, устремившись вниз. Шиму находился на корабле, к которому прямо сейчас бросился даосский священник. Он посмотрел на молодого даосского священника в воздухе, и в его глазах вспыхнул оттенок изысканного сияния. Затем в его руках загорелся белый свет. В одной руке у него появился длинный белый костяной лук, а в другой – длинная стрела с черным пером. Тем временем женщина в серой юбке стиснула зубы, и прозрачная тень полумесяца за ее головой испустила великолепные лучи света. Затем прозрачная тень в форме полумесяца внезапно стала тоньше. После этого многочисленные и плотные серые нити шелка хлынули в пустоту и образовали гигантскую серую сеть. Эта сеть размером в 1000 футов имела форму яичной скорлупы. Она полностью окутала все три корабля. После демонстрации этой техники цвет лица женщины в сером стал ужасно бледным. На самом деле, более половины ее магической силы было потрачено на сотворение этого заклинания. «Ха-ха, ты истощила свои силы, чтобы защитить эту группу бесполезных учеников. Ты могла бы бороться со мной, если бы ты была в полной силе, но сейчас у тебя нет шансов». Это было действительно очень глупо. Молодой даосский священник усмехнулся, и его тело остановилось в воздухе. В этот момент молодая женщина в серой юбке задыхалась. Затем она повернула руку и достала черную железную палочку. Она бросила взгляд на молодого даосского священника в воздухе и заметила, что он не собирался отступать. «Лорд Дворца Пан, вам не нужно думать о нас. Да, мы также поможем вам убить этого отвратительного человека». 600 учеников на трех кораблях внизу закричали, когда увидели эту сцену. «Вы, злодеи, стоите перед лицом своей неизбежной смерти, но вы все еще притворяетесь праведными. Вы все встретите свою смерть без каких-либо исключений», сказал молодой даосский священник. «Ты продолжаешь снова и снова заявлять, что наш культ Темной Луны является злом. Тогда, каков ваш культ Вознесения Небес? Люди утверждают, что ваш культ придерживается воли мира бессмертных. Но у вашего культа есть скрытый мотив. Вы хотите заполучить в свои руки духовные шахты страны Сися. Вот почему вы так безжалостно убивали нас под предлогом искоренения ересей», ответила женщина в сером. «Хе-хе, мы хотим уничтожить всех и каждого, когда дело доходит до вашего злого культа. Что касается шахт духовных камней, вы недостойны обладать ими, так что будьте спокойны». Молодой даосский священник ухмыльнулся, и несколько магических символов начали течь по поверхности серебряного копья. Затем копье испустило ослепительное свечение, которое приняло форму гигантской прозрачной тени дракона длиной в сотни футов. Дракон бросился к серой защитной сети внизу, делая угрожающие жесты. Кача. Серая сеть использовалась, чтобы покрыть и защитить большую область. Следовательно, ее защитные эффекты снизились. Следовательно, она не могла долго выдерживать атаку серебряного дракона и в конце концов развалилась с громким звуком. Цвет лица женщины в серой юбке стал смертельно белым, а ее тело пошатнулось в воздухе. Молодой священник одержал верх в этой битве. Таким образом, он не собирался отказываться от своей задачи. Его фигура вспыхнула, и в одно мгновение он пересек расстояние в несколько футов. После этого он устремил свое серебряное копье в грудь женщины в серой юбке. Женщина в серой юбке висела в воздухе. Она взмахнула ногой и оттолкнула свое тело назад. Тем не менее, скорость ее движений была очень низкой по сравнению с серебряным копьем, хотя она и была волшебницей. Следовательно, в ее глазах промелькнуло отчаяние, так как она поняла, что копье вот-вот ее настигнет. Даже ученики культа Темной Луны не могли сдержать отчаяние, когда увидели эту сцену. Дело было в том, что среди них присутствовало большое количество воинов ранга Сянь-Тянь и магов звездного ранга. Но они были не лучше, чем новорожденные цыплята перед этим воином уровня Земли из бессмертного культа. Более того, в настоящее время они находились в море. Таким образом, для них было практически невозможно показать свои полные силы. «Ты слишком далеко зашел», — снизу раздался громкий голос. Он едва умолк, когда в воздухе раздался резкий свистящий звук. За ним последовал нечеткий черный силуэт, вспыхнувший в воздухе с невероятной скоростью, как будто это была вспышка молнии. Самодовольная улыбка на лице даосского священника внезапно замерла, и ему пришлось отказаться от мысли о нападении на женщину в серой юбке. Силуэт даосского священника вспыхнул, и он появился в нескольких футах от нее. Его цвет лица побледнел, когда он заметил, что его левая рука была залита кровью. В его плоти была пробита большая дыра. «Кто это?» Лицо молодого даосского священника исказилось, а глаза засияли зловещим блеском. Золотая тень меча взмыла в небо в ответ на вопрос молодого даосского священника. Она пронеслась сквозь воздух, как плывущий по морю дракон. Затем она превратился в десятки золотых теней, которые набросились на даосского священника, оставляя в воздухе полосу золотого света по мере своего продвижения. Глава 292. Жестокая битва на море. Золотой меч. Молодой даосский священник узнал духовный инструмент, который был использован, чтобы атаковать его. Этот духовой инструмент принадлежал одному из его товарищей. Однако у него не было достаточно времени, чтобы найти человека, который управлял движениями этого золотого меча. Внезапно он услышал два резких свистящих звука, когда две черные стрелы метнулись к нему, пронзая воздух. Дрожь побежала по его позвоночнику, когда он увидел это. Длинный челнок под его ногами ярко засветился и двинулся в обратном направлении, чтобы избежать надвигающейся атаки. Однако его движение было слегка неустойчивым. Молодому даосскому священнику удалось уклониться от стрел, поскольку он был настороже. Тем не менее, золотой меч превратился в полосу золотого света и снова напал на него. Даосский священник был в панике. Он почувствовал искру всепоглощающего страха в своем сердце. Это нехорошо. Самая первая мысль, возникшая у него в голове, заключалась в том, что в распоряжении противника был тайный помощник, и этот человек прятался где-то на этом огромном корабле. Молодой даосский священник махнул рукой, как только эта мысль возникла в его голове. Луч света сверкнул на его длинном серебряном кнуте, как будто он хотел полететь обратно к нему. Но затем тонкий красный шелк, который был подавлен атакой серебряного кнута, внезапно испустил великолепное сияние. Затем красный шелк вспыхнул и превратился в слои тонких красных нитей. После этого они обвились вокруг серебряного кнута и крепко связали его. Молодой даосский священник повернул голову и посмотрел на женщину в серой юбке, которая стояла недалеко от него. Та оглянулась на него с усмешкой. Как презренно. Молодой даосский священник почувствовал прилив невыносимой ненависти в своем сердце. Он быстро отступил, чтобы увернуться от меча. Но его скорость была намного ниже невероятной скорости летающего оружия. Итак, он был настигнут им за пару вдохов, и тень меча упала на него, как метеорит. Молодой даосский священник взревел, вливая свою настоящую ци в свое копье. Копье дрогнуло и превратилось в тень. Затем он бросил ее вперед, и копье столкнулось с золотым мечом с громким звуком удара. Однако какой-то силуэт внезапно вспыхнул позади молодого даосского священника. Это был молодой человек, одетый в серое одеяние. Слой слабого зеленого сияния блестел на поверхности его тела. Этот человек был Шиму. Рука Шиму пошевелилась, и со всплеском света в ней появилось черное лезвие. После этого он взмахнул им по отношению к молодому даосскому священнику. Молодой даосский священник был поражен этим. Он обернулся со скоростью молнии и поднял серебряное копье в горизонтальном положении. Звон, раздался громкий металлический лязг. Молодой даосский священник влил свою духовную силу и настоящую ци в серебряное копье, чтобы противостоять нападению. Тем не менее, он чувствовал, что большая часть его силы внезапно покинула его. И это произошло в тот момент, когда серебряное копье вошло в контакт со светом клинка. Следовательно, мощность его копья значительно уменьшилась. Тем не менее, в конце концов даосский священник был сильным воином ранга земли, так что время его реакции было довольно быстрым. Он стремительно отодвинулся на несколько шагов назад с помощью этой огромной силы. Одновременно с этим он простимулировал настоящую ци в своем теле, и твердый защитный слой настоящей ци сформировался на его теле. Одновременно с этим он взмахнул рукой. Казалось, что он хотел дать сигнал своему волшебному образу. Его волшебный образ все еще был занят сражением с золотым человеческим скелетом вдали от него. Однако Шиму не позволил ему воспользоваться этой возможностью и настойчиво следовал за ним. Он также использовал высокоранговый волшебный талисман, заклинание тени ветра, чтобы преследовать его. Одновременно слой красного свечения окутал его руки, которые уже были покрыты черными чешуйками. Затем его кулаки стали слегка расплывчатыми и превратились в дюжину красных теней. Эти тени понеслись к даосскому священнику, как грозовые тучи. Сила Шиму возросла и приблизилась к силе воина ранга земли после того, как он активировал режим зверя. Более того, достижение шестой ступени искусства разведения сильной злой обезьяны позволило его нынешней силе достичь удивительного уровня. Тени его кулаков казались очень простым и эффективным средством в ближнем бою. Тем не менее, каждый их удар содержал непреодолимую мощь, которая не уступала магическим инструментам высокого ранга. Непрерывно раздавались звуки пинг, пинг. Белое сияние на теле молодого даосского священника продолжало мерцать в течение некоторого времени. В то же время внезапно его поразил толчок ужасной и гигантской силы. Это отбросило его тело назад. Настолько сильно, что даже длинный челнок под его ногами перевернулся и упал в море со звуком хлопка. На расстоянии все еще кипела битва между золотым человеческим скелетом и прозрачной тенью магического образа. Внезапно волшебный образ разлетелся и рассеялся в воздухе с громким грохотом из-за внезапной потери настоящей ци, нужной для управления им. Шиму последовал за молодым даосским священником и прыгнул в море. Взрыв. Поверхность моря заколебалась. После этого слои волн начинали подниматься один за другим. Казалось, что два дракона начали битву под водой. Фактически, вскоре огромный водоворот появился на поверхности моря. Кроме того, с морского дна раздался грохочущий звук, похожий на приглушенный гром. Однако никто не мог сказать, что произошло внутри. Женщина в серой юбке приземлилась на корабль. Затем она достала таблетку и проглотила ее, в результате чего ее магическая сила начала восстанавливаться с чрезвычайно быстрой скоростью. Однако она не посмела безрассудно нырнуть в море, увидев его поверхность. Молодой даосский священник был воином ранга земли, опытным в особых искусствах культивирования водных атрибутов. Тем не менее, под водой он был подвергнут огромным ограничениям. Таким образом, он не мог продемонстрировать все свои навыки. Женщина в серой юбке повернула голову и посмотрела на корабль 22. Она ясно видела, что молодой человек в серой одежде вылетел из него несколько мгновений назад. Тем не менее, она не узнала его внешность. Может ли быть, что лорд дворца Лю преднамеренно сделал так, чтобы этот человек оказался здесь? Предположила женщина в сером. На другом корабле Хаусай Лэй, Юи и другие в данный момент смотрели на происходящее с недоверием. Минуту назад, этот человек, это был брат Му, Юи пытался сдержать изумленное выражение на своем лице. Затем он пробормотал про себя эти слова, как будто он не мог поверить своим глазам. Затем он повернул голову и посмотрел на Хаусай Лэй рядом с ним. «Почему ты смотришь на меня? Я встретил его чуть раньше, чем ты. На самом деле, я ничего не знаю о его настоящей личности», ответил Хаусай Лэй с кривой улыбкой. Заявление Хаусай Лэй оказалось очень искренним. Дело было в том, что он действительно очень мало знал о Шиму, хотя некоторое время следовал за ним. Кай сидел на вершине самой большой мачты корабля. В его глазах мерцал белый свет, и он смотрел на море. Затем в его глазах мелькнуло волнение. Водоворот на поверхности моря внезапно затрясся, и раздался громкий грохот, когда густой поток воды поднялся из моря и взорвался над его поверхностью. Серебряный кнут все еще был опутан тонким красным шелком в воздухе. Однако сияние на поверхности этого кнута внезапно рассеялось, и он уменьшился до своего первоначального размера. После этого кнут упал в море со звуком «плоп». Женщина в серой юбке была удивлена, увидев эту сцену. Затем она махнула рукой и вспомнила про свой духовой инструмент – красный шелк. После этого она снова посмотрела на поверхность моря. Волны начали уменьшаться, и затем они медленно вернулись в свое первоначальное состояние. Бум! Раздался громкий звук. Поверхность моря разразилась громким звуком, и силуэт человека вылетел из воды и приземлился на корабль. Это был Шиму. Его одежда была изодрана и порвана, а на левой руке виднелась длинная рана. Он выглядел измученным, но в его глазах мелькнуло волнение. Шиму воспользовался помощью уникального зрения Кая, которое смогло проникнуть сквозь поверхность моря. Поэтому он чувствовал себя так, словно шел по ровной земле, хотя находился под водой. Это была причина, по которой он мог применять свои техники без каких-либо ограничений. Тщеславный молодой даосский священник обладал значительной силой, но Шиму не оставил ему другого выбора, кроме как признать свое поражение. Люди на трех кораблях были в шоке, когда увидели эту сцену. Фактически, они начали отступать назад один за другим. Они не смели подходить к Шиму. Они чувствовали себя так, как будто перед ними появился монстр. Хаосай Лэй, Юй и другие смотрели в глаза Шиму изумленными взглядами. «Я Пан Юй из культа Темной Луны. Позвольте мне спросить у этого друга». Женщина в серой юбке подошла и встала перед Шиму. Затем она заговорила в некотором замешательстве. «Неважно, кто я, тебе нужно знать только то, что я ни в коей мере не враждебен к тебе. На данный момент самое важное – вырваться из лап культа Вознесения Небес», – ответил Шиму. Женщина в серой юбке повернула голову и посмотрела в сторону побережья, когда услышала эти слова. Громкие звуки битвы все еще раздавались оттуда время от времени. След беспокойства всплыл на ее лице. Она не могла ясно видеть ситуацию на берегу, так как они находились слишком далеко от побережья. Старик Учен и его люди вступили в битву с Люаном и лордом дворца Ло. Однако ситуация выглядит не очень хорошо. «Боюсь, что они не смогут долго сопротивляться врагу», — сказал Шиму. Он ясно видел ситуацию на побережье с помощью общего зрения с Каем. Человек со шрамом на лице и существо мертвого дух, которое он вызвал, до сих пор успешно удерживали двух бойцов уровня земли культа Вознесения Небес. Тем не менее, казалось, что они оба были истощены. Старик Учен висел в воздухе в этот момент и испускал бесчисленные полосы белого света, как бессмертный. Чудесное свечение на поверхности бледно-золотой головы призрака, которого вызвал Люан, сильно потускнело. На самом деле казалось, что оно было на грани истощения. Цвет лица женщины в серой юбке потемнел, когда она услышала эти слова. «Мы умрем, если не воспользуемся этой возможностью, чтобы сбежать. Мы будем следующей целью Учена». Шиму посмотрел на женщину в серой юбке и сказал. Выражение ее лица снова изменилось, и она стиснула зубы. «Отправляйтесь в море на полной скорости». Она обернулась и громко закричала. Ученики, которые находились у руля управления этими кораблями, начали действовать, когда услышали ее слова. Заклинание защитного барьера на этих трех кораблях было активировано еще раз, и корабли устремились к глубокому морю. Но затем тело Шиму затрясло, и он посмотрел в сторону побережья. Несравненно яркий белый свет вспыхнул в небе у побережья. Шиму и другие могли ясно видеть этот свет, хотя он и находился далеко от их кораблей, рядом с морем, в воздухе. Старик Учен отвел взгляд от далекой морской поверхности, и в его глазах промелькнул след гнева. Но это было только на мгновение. Внезапно все его тело обернул слой белого света толщиной в сотни футов. Белая печать, висевшая над его головой, начала медленно вращаться. Она также испускала яркие лучи света, которые, казалось, парили в небе. Люан стоял недалеко от него. Его цвет лица выглядел бледным. Он истекал кровью из уголков рта, а также из многих других частей тела. Настолько, что почти половина его одежды была окрашена в красный цвет. Однако он, похоже, не обращал внимания на свои травмы. Он взмахнул руками и громко прочитал заклинание. В результате голова бледно-золотого призрака испустила великолепное кроваво-красное сияние. Затем она открыла рот и выпустила 9 масс красного тумана, которые приняли форму плотного кровавого облака. Чудесное сияние, которое только что испустила бледно-золотая голова призрака, снова затухла после этой атаки. Вой призраков начал звенеть в этом кроваво-красном облаке. Затем в нем появились многочисленные тени жестоких призраков и начали делать угрожающие жесты, как будто они выбирали людей, которых хотели пожрать. Старик Учен усмехнулся и произнес заклинание. Затем он сложил руки перед своим телом и слегка щелкнул пальцами. Белая печать испустила толстый луч света. Затем он вспыхнул и превратился в огромный световой клинок, почти достигший неба. После этого он обрушился в сторону Люана. Световой клинок, казалось, поглощал воздух, через который он проходил. В то же время это заставляло окружающее пространство изгибаться и искажаться. Люан глубоко вздохнул и закричал во весь голос. Кроваво-красное облако, вздымающееся перед ним, уплотнилось в кроваво-красный человеческий скелет. Он достигал сотни футов в размере. Его оскал выглядел свирепо, а поверхность его тела была покрыта кроваво-красным пылающим пламенем. Вокруг его фигуры чувствовалась неиссякаемая зловещая аура. «Иди!» Люан махнул рукой, и гигантский кроваво-красный скелет выполнил его приказ. Затем он бросился прямо к лезвию белого света. Взрыв! Раздался громкий грохот. Казалось, что пустота была разорвана на части в одно мгновение. Кроме того, в окрестностях появилось несколько огромных трещин. Под воздействием этого столкновения слои морской воды начали подниматься над поверхностью моря. Две больших судна были недалеко от поля битвы. Толпа учеников культа Темной Луны, которые находились на этих кораблях, внезапно почувствовали себя так, как будто могучий удар молнии взорвался возле их ушей. Удар почти разорвал их барабанные перепонки. Более того, их лица побледнели и другие органы чувств также были ошеломлены этим воздействием. Среди них были люди, которые были не так сильны, как другие. Эти люди получили сильный удар от волн магической энергии и погибли на месте. Массивный кроваво-красный человеческий скелет находился в воздухе, когда он стал жертвой этого ужасающего столкновения и был разбит на куски. Затем он снова превратился во вздымающиеся кроваво-красные облака. Даже Люан не мог остаться незатронутым. Он также получил мощный удар. Кровь потекла из семи отверстий его лица, так сильно, что он даже выплюнул глоток крови. Его тело отбросило далеко от поля битвы, как будто он был воздушным змеем с оборванной нить. Бледно-золотой человеческий скелет издал жалкий вопль и снова превратился в маленькое знамя. После этого оно развернулось и было отброшено назад. Кроваво-красное сияние на его поверхности потускнело из-за потери духовной энергии. Люана отшвырнуло на сотни футов назад одним махом. Он едва смог обрести равновесие и твердо встать на ноги. В глазах старика Учена появилось недоверие, когда он заметил, что Люан еще жив. Он снова махнул рукой, и зеленый древний меч появился из ниоткуда. Меч испустил в небо луч света. Его острые цы, казалось, обладала способностью проделать дыру в горизонте. Люан глубоко вздохнул. Его глаза слегка сузились, и в их глубине промелькнуло странное сияние. Затем он махнул рукой, и в его руке появилось много черных магических талисманов. Затем масса черной ци всплыла на поверхности этих волшебных чар и полностью покрыла их. Затем прозвучал хлопающий звук, когда магические чары были зажаты и разорваны им. Появилась масса черного света, которая полностью окутала Люана. Казалось, что его тело превратилось в черный метеор, когда в следующий момент он побежал в направлении глубокого моря. Его скорость была настолько ужасающей, что он вспыхнул пару раз, исчезая из поля зрения.